Глава вторая. «Я убью тебя, лодочник!» «Вы снова преследуете меня», — сказал нарочито спокойным тоном лодочник. «И я напомню, что сказал в прошлый раз. Кинаринх не одобрит нападение на своего демиурга». «Великому червю нет дела до тебя», — покачал черепом капитан. «Вы, лодочники, нелепое недоразумение, живые в царстве мертвых, смертные, притворяющиеся бессмертными». «Это наше место, а ты допущен сюда лишь попущением господина нашего. Мы — истинные демиурги его». «Лишь сам Кинаринх решает, кто его демиург. Немного ли берешь на себя, дебош?» «Я не из тех, кто соблюдает правила. Послушал тебя тогда, и вот результат. А отдай ты тех пассажиров, не было бы этих. Они оплатили проезд, они под моей защитой, и те, и эти». И ты всерьез надеешься их защитить. Таков путь. Значит, одним лодочником станет меньше. Почему они так важны для тебя, дебош? Настолько, что ты готов испытать гнев Кинаринха. Я испытывал гнев многих могучих сил, лодочник. Меня это давно не пугает. Эта история началась давно, и сегодня она будет закончена. Отдай мне ее и плыви дальше. Дебош ткнул костяным пальцем в сторону ойкнувшей заверушки. «Ты же знаешь, дебош, я не могу. Проезд оплачен». «То же самое ты говорил про ее мать, но я все равно нашел ее однажды. Я нахожу всех, лодочник». «Тогда почему бы тебе не поискать и ее потом, когда она не будет под моей защитой?» «Люди слишком быстро плодятся. Я не могу вечно бегать за их потомками». «Отдашь?» «Нет», — покачал головой лодочник. «Даю 15 минут, затем утоплю твое корыто». Подумай, что лучше, потерять одного пассажира или всех? В чем состоит твой путь в данном случае?» Дебош зыркнул багровым взглядом на заверушку, развернулся и заскрипел деревянной ногой, поднимаясь по сходням. Скрлы-скрлы, скрлы-скрлы. Мертвые матросы подняли трап, и Харнакур отвалил в сторону от безумного крыла дыра, набрав дистанцию для залпа. Заскрежетали механизмы взводимых требушетов, в их метательные чаши уложили скалящиеся черепа с горящими глазами. «Вам придется отдать им меня», — грустно сказала заверушка. «Ни за что», — сказал полчик. «Нам не справиться», — покачал головой лодочник. «Мой долг — защищать вас, и я буду сражаться, но мы все погибнем. Дебош не побоится убить лодочника». «Так он атакует или нет?» — уточнил Вар. «Атакуют», — кивнул лодочник. «И мы ничего не можем с ним сделать», — поинтересовалась нейтральным тоном спичка. «Безумный крылодыр — мирное судно». «Вы действительно перевозили мою мать?» — спросила заверушка. «Однажды, больше 20 лет назад, дебош пустотелый уже останавливал мой корабль. Пассажирами была молодая семья, беременная женщина и ее муж. Пират потребовал выдать пассажирку, но проезд был оплачен, и я отказался». Тогда дебош не стал доводить дело до боя и ушел, сказав, что все равно ее найдет. Сейчас он настроен более решительно. Я не знаю, была ли та женщина твоей матерью, но дебош в этом уверен, а андеды не ошибаются. Они чуют, чья кровь в твоих жилах, и будут идти за ней до конца. «Надо же!» — удивился Вар. «У Литаны была монета душ?» «Не было. Мы заключили авансовый контракт». «С кем именно?» — спросила дрожащим голосом заверушка. — С обоими. — Вот. Лодочник достал из кармана связку монет и, пропустив их, с сухим стуком через пальцы выбрал две. Одна густо-зеленая, другая посветлее. Они воспользовались моими услугами дважды. Второй раз женщина была снова беременна, и с ними был мальчик лет 5. — Так вот, как им удавалось бегать столько лет от андедов, — удовлетворенно сказал Вар. Они перемещались через край, и те теряли след. «В конце концов, андеды их нашли», — прокомментировал лодочник. «Они всегда находят жертву. Так что ты обречена, девушка. Не хочешь сдаться сама?» «Не то чтобы хочу», — сказала заверушка, пристально глядя на монеты в его руках. «Но, наверное, так будет правильно. Я не хочу, чтобы все погибли из-за меня». Второй игрок. «Эй, вы что, с ума сошли?» «Мне что, так и не дадут подраться?» Первый игрок. «Остынь, дворфийская дева, мы еще не сдались». «Я же вижу переглядушки. Ах, пожертвовать собою за други своя. Сейчас эта юная мамзель самоотверженно сдастся пиратам, романтический полчик попрется за ней, и все, пати развалилась, драки не будет. Алло, народ, что за фигня? Я протестую. Моя секира рвется крушить андетские ребра. Четвертый игрок. У тебя единственный боевой персонаж в пати. Второй игрок. Да ладно, мадам. Ни за что не поверю, что ваш вар ни на что не годен. Как-то же он дожил до своих лет на Альверахе. Третий игрок. Заверушечка моя почти ничего не может. Два заклинания дикой магии и все. Второй игрок. Она вносит в бой элемент безумия. Тебе разве не интересно, какую зюзьгу выкинет твоя девица в этот раз? Ну и молодежь пошла. Никакого азарта. Камон, друзья, ну давайте подеремся. Мастер, если вам по сюжету нужен плен у андедов, то туда можно и после драки попасть. Мастер, без комментариев. Второй игрок угрожающе. Учтите, если вы решите сдаться, то дворфийская дева вломит всем в одну секиру. Полчик, друже, ты же меня знаешь. Первый игрок. Факт. Если он решил подраться, то за уши не оттащишь. Со школы такой. Четвертый игрок. Что решаем? Драка? Второй игрок скандирует. Драка! Драка! Драка! Надерем костлявым отсутствующие задницы. Первый игрок. Ну, в принципе, действительно какая-то мирная игра в этот раз. Второй игрок. «Спасибо, друже, ты меня всегда понимал. Двое за. Девушка?» Третий игрок, сомневаясь. «Ну, Заверушечка, конечно, добрая девочка». Второй игрок, недослушав. «Но умеет за себя постоять. Три голоса за». Четвертый игрок. «Ну, раз вы так хотите, у Вара действительно есть пара сюрпризов». Второй игрок. «Ура! Наконец-то!» Мастер, вздохнув. «Бросайте инициативу. Хулиганы малолетние». «К демонам!» — спичка вытягивает из-за спины секиру. «Еще мне какой-то суповой набор не указывал. Закиньте меня к ним на борт и подождите с полчасика. Расторгуемся в корпоре костяной мукой». «К вашим услугам, мадам!» — ухмыляется вар. «Перенос!» Полуэльф щелкает пальцами, над палубой повисает марево короткого портала. «Барук Хазат!» — весело кричит дворфиха, прыгая туда. «Хазат Аймену!» Оказавшись на палубе, она с широкого замаха рубит натяжной трос носового требушета, свинцовый противовес рушится на доски. Веревка, освободив натяг, со свистом пролетает меж снастей, снося десяток пиратов, как гигантский кнут. Огненный череп, подпрыгнув, выпадает из метательной чаши и катится по палубе, давя бегущих к спичке андедов, и с тяжким грохотом рушится в трюм. «Страйк, засранцы костлявые!» — вопит спичка, раскручивая секиру. «А ну, подходи по одному!» По одному андеды не хотят и кидаются толпой, выставив перед собой ржавые клинки абордажных сабель. В пальцах полчика рассыпается пылью бусина, и они дружно наносят удар туда, где дворфиха была 5 секунд назад, сталкиваясь костяными лбами у требушета. «Молния!» — кричит Заверушка, тыкая пальцем в сторону пиратского корабля. «Да молния же!» Огромное хвостатое туловище рушится в море с туманных небес, но, не попав на палубу, лишь обрушивает на нее волну холодной забортной воды. «Что это было?» — озадаченно спросил вар. «Кит? Больше похоже на кашалота», — отвечает не менее удивленный полчик. «Я не могу этим управлять!» — жалуется Заверушка. «Оно само!» Пираты ударами молотов освобождают с топора требушетов, и в воздух с воем взлетают 3 оскаленных огненных черепа. Достигнув вершины траектории, они разражаются зловещим хохотом и начинают свое падение на палубу безумного крылодыра. Лодочник судорожно дергает рычаги, из открывшихся люков выдвигаются латунные сопла, из них ударяют струи перегретого пара, сдувая горящие снаряды в море, где они с шипением и проклятиями тонут. В руках вара возникает светящийся полупрозрачный лук. Стрела, как огненный росчерк, метнулась к дебошу, но тот одним небрежным движением сабли сбивает ее в сторону. Снаряд попадает в одного из пиратов, и тот превращается в бегущий по палубе факел, в конце концов осыпавшись на доски невесомым пеплом. «Неудачно!» — с досадой комментирует вар. Спичка, прижавшись спиной к мачте, с бешеной скоростью орудует секирой. Андеды так и отлетают от нее, разваливаясь на куски. В дворфийский сапог вцепился зубами одинокий череп, но прокусить толстую кожу фирменных эльфодавов не может, только жует, сверкая глазами голенище. Полчик крошит пальцами очередную бусину. Палуба Харнакура внезапно качается не в такт, нарушая привычный морякам ритм, и андеды валятся на палубу, как кегли. Прочно стоящая на ногах спичка задорно свистит. К ней, переступая через упавших товарищей, идет сам дебош. Глаза черепа сияют багровым, сабля в руке вспыхивает синим пламенем. Дварфиха ухмыляется в бороду, сплевывает и перехватывает поудобнее секиру. «Иди сюда, костлявенький», — говорит она ласково. «Я тебе каркас-то отряхтую». «Ну, молния! Ну, пожалуйста!» — просит Завирушка, тряся рукой. «Ну, хотя бы в этот раз!» С неба падает цветок в горшке. Разбившись о голову дебоша Пустотелого, он наносит более моральный, нежели какой-то иной урон. Теперь пират осыпан землей, а из треуголки торчат смятые зеленые листья. «О нет! Неужели опять?» Успел подумать во время падения горшок с петунией. Если бы мы знали, почему горшок с петунией подумал именно это, то поняли бы о природе мироздания много лишнего. Вар снова пускает огненную стрелу, но не в дебоша, а в тройку пиратов, подкрадывающихся к спичке сзади. Стрела в полете разделяется на три, и три воющих факела рушатся в поролом палубы, рассыпаясь на лету в серый прах. Лодочник запускает ходовую машину, и безумный крылодыр начинает сближение с Харнакуром, чтобы перезаряжающие требушеты андеды не смогли по нему стрелять. Спичка делает шаг вперед и обрушивает на дебоша секиру. Тот парирует, отступая на шаг, но следующий удар выбивает из костяной руки саблю, и обезоруженный андед отпрыгивает в сторону, ища взглядом отлетевшее оружие. «Не такой уж ты крутой, скелетман!» — кричит спичка, кидаясь вдогонку. «Эх, раззудись, плечо!» Полчик продолжает очищать прическу от бусин, и матросы-андеды никак не могут ухватиться за такелаж, чтобы отвести корабль на дистанцию выстрела, потому что тянут руки туда, где тросы были секунду назад, или будут секундой позже. Дебош не принимает боя со спичкой. Вместо этого он одним мощным прыжком оказывается на палубе подошедшего почти вплотную крылодыра и хватает за горло обмершую Завирушку. «Я всегда добиваюсь своего», — говорит он торжествующе. Почувствовав на своей шее ледяные костяшки его пальцев, девушка истошно визжит и теряет сознание. «Я убью тебя, лодочник!» — завопил дебош, когда безумный крылодыр обрушился в морские волны с высоты нескольких десятков футов, и хлынувшая на палубу вода разметала всех в стороны. В небе полыхнуло, моргнуло, заискрило и засияло солнце. Никакого тумана, синее небо и облака до горизонта. «А что сразу лодочник?» — отплевывается тот, едва не смытый волной в шпигат. «Я сам в шоке». «Мой корабль!» — кричит пират в ярости. «Он тонет!» Харнакур под лучами яркого солнца растерял всю свою мистическую зловещесть. Кажется, что волны смыли с берега брошенную за ненадобностью жертву давнего кораблекрушения. Гнилые доски, клочья парусины, размочаленные ветхие тросы, дыры, сквозь которые в трюм хлещет вода. Накренившись на левый борт, старый фрегат быстро уходит под воду. Матросы-андеды неподвижно стоят у бортов. Если бы у них были лица, на них, наверное, царила бы полнейшая растерянность. Дебош двинулся было к лежавшей без чувств Завирушке, но между ними встали Полчик и Вар. Оценив ситуацию, капитан передумал, развернулся и шагнул за борт, канув в воду почти без всплеска. «Я вернусь», — сказал он на прощание. На поверхности закачалась старая треуголка, но потом ее утянула под воду костяная рука. «Какого демона? Где мы?» — спросил Полчик, оглядываясь. «Мы пробили материю края и выпали», — пояснил лодочник. Его шляпу смыло в море, и он натянул на голову глубокий капюшон, отворачиваясь от пассажиров. «Это катастрофа». «Почему катастрофа?» Вар вглядывается в горизонт. «Готов поспорить, что вон там корпора. Мы почти на месте». «Вы не понимаете». Лодочник поворачивает голову, и Вар видит, что тот стремительно, на глазах стареет. «Я дышу воздухом Альвераха. Я промочен водой Альвераха. Время вернуло себе свое». Но это не главное. Край разорван. Кто знает, что утечет туда теперь и что выльется оттуда? «Эй!» — раздался голос из-за борта. «Кто-нибудь кинет мне что-нибудь спасательное? Или дворфийская дева должна утонуть, чтобы на нее обратили внимание?» «Спичка!» — воскликнул Полчик. «Ты жива!» «Не дождетесь. Так вы вытащите меня или нет?» «Я «Не могу уйти обратно за край», — объясняет лодочник. Речь его приглушена дыхательной маской, но это голос глубокого старика. Его материя повреждена, ее как будто разорвали в клочья. Я понятия не имею, как такое возможно. Полчик покосился на все еще не пришедшую в сознание Завирушку, которую уложили на топчан тут же в рубке, но никак не прокомментировал. Разрыв огромный, само мироздание кровоточит от него. Не знаю, как далеко надо отойти, чтобы край принял мой проницатель. В Карпору нам придется плыть, будто мы обычная лоханка, возящая паломников из порта Даль. «Твой корабль слишком необычный», — качает головой Вар. «На нас будет пялиться весь порт. О скрытном прибытии можно забыть». «Я знаю тайные пути», — возражает лодочник. «Дождемся ночи, и я провезу вас так, что никто не увидит. Вы не о том беспокоитесь». «О чем нам беспокоиться?» Полчик добрался до шкафа с напитками, и настроение его улучшается на глазах. «Мы почти добрались до Карпоры. Мы избавились от преследования андедов. Мы, в конце концов, живы. Дебош не прекратит преследование. Его корабль пошел ко дну, потому что край поврежден. Но прореха затянется, а утонуть андеды не могут. Однажды они поднимут Харнакур и устремятся в погоню. Вы лишь выиграли время». «Неужели его никто не может остановить?» — спросил Полчик. «Только отзыв заказа и разрыв договора. Если заказчик решит, что больше не заинтересован в исполнении контракта, он может его отозвать. Плату андеды не вернут, но преследовать жертву перестанут». «Ну что же», — сказал Вар, — «значит, нам стоит поторопиться». «Кстати», — вкрадчиво сказала Спичка, — «не считает ли уважаемый лодочник, что ситуация относится к числу форс-мажорных?» «Вы к чему ведете, мадам?» «Согласитесь», — продолжила Дварфиха, — «нельзя сказать, что обязательства перевозчика в данном случае выполнены в полном объеме. Вы должны были доставить нас путями лодочников, обеспечив при этом нашу безопасность. Так?» Лодочник кивнул непроницаемым рылом воздушной маски. «И что мы видим? Мы вынуждены плыть по морю, как будто купили билет на обычный корабль. И скорее мы защитили вас от пиратов, чем вы нас. Сдается мне, плата несоразмерна качеству оказанной услуги. С тем же успехом мы могли нанять контрабандистов, которые тоже знают, как причалить незаметно, но обошлись бы нам максимум в пару сотен серебром. Чего вы хотите?» «Расторжение кредитного договора. Полчик не должен лишиться посмертия на таких условиях». «Профсоюз перевозчиков это не одобрит». «А неисполнение обязательств, значит, одобрит». «Они будут исполнены. Я доставлю вас в Карпору». «Не в полном объеме. Вы доставите нас не так, как было оговорено». «Я передам вопрос нашим юристам, но на многое не рассчитывайте. Максимум — частичная компенсация». «Что значит «частичная»? Полчику вернут 1/8 души? Он получит утешительный бонус». «Шапочку с логотипом?» — возмущается Спичка. «Или пергамент с благодарностью?» «Нет, так дело не пойдет». «Может быть, разовая скидка? Ему или его потомкам?» «Да вы посмотрите на него! Откуда там потомки? Нет уж, давайте разберемся!» Полчик, посмотрев на это, покачал растрепанной шевелюрой и, прихватив бутылку вина, тихо вышел на палубу. Там он уселся на носу корабля и стал смотреть на приближающуюся громаду горы, по которой карабкается к своему солнцу Карпора. Неофициальная библиотека Альвераха. Самопровозглашенная столица мира — Корпоральная республика, она же Республика под Солнцем, или просто город-государство Карпора, расположена на острове посреди терминального моря, разделяющего левый и правый субконтиненты, и имеющего, по слухам, искусственное происхождение. Бывшая столица империи Веспер-Матинс некогда окружала гору Мозоль, но подступающие морские воды постепенно заставили город вскарабкаться на ее склоны. Гора уже не первую сотню лет медленно, но неуклонно погружается в море. Каждый новый квартал строится на крышах предыдущего. И в какой-то момент Карпора уподобилась айсбергу, у которого, как известно, подводная часть куда больше надводной. Это считается несколько банальной, но точной аллегорией карпорской жизни, в которой тоже хватает скрытых сторон и которая пронизана ощущением своей временности. Ведь однажды под водами терминального моря скроется самый высокий шпиль самого высокого здания, стоящего на самой верхней точке горы. Это накладывает весьма своеобразный отпечаток демонстративно игнорируемой тщетности на все, происходящее здесь. Дороговизна дефицитной земли под застройку привела к тому, что карпорцы вгрызаются в гору мозоль, веками превращая ее в подобие пронизанного многочисленными ходами муравейника, где нашли себе пристанище те, кто не может позволить себе любоваться морем с балконов роскошных особняков. Это легендарная утроба, город внутри города, карт которого не существует, слишком многие заинтересованы в их отсутствии. Впрочем, по мере погружения горы в море, нижние тоннели заполняются водой, взамен в известняковых недрах вырубаются новые, так что даже если бы гипотетическому картографу не открутили голову за чрезмерное любопытство, его труды пропали бы в туне, слишком уж быстро меняется утроба. А еще рассказывают, что часть считающихся давно затопленными тоннелей на самом деле тщательно запечатаны от воды, сухи и обжиты, но мало кому доступны. Именно там городские мифы размещают легендарное полуслово, якобы являющееся средоточием тайной власти этого города-государства. Отрывок из любительского путеводителя по городу «Корпоральная республика. Чрезмерное величие и кое-что еще». «И где там твой тайный проход?» — сердито шипит на лодочника спичка. «Учти, при расторжении договора это тоже зачтется. Я все записываю». «Очень странно», — тот вглядывается в темноту. «Мы как будто приплыли в какую-то другую корпору. Все ориентиры куда-то делись. Здесь был тоннель контрабандистов, но на его месте скала. Я ничего не понимаю». «Ну, конечно. Тоннель у него пропал», — злится Дварфиха. «Корпору ему подменили». «Так и скажи, заблудился в темноте и привез нас демоны знают куда. Профсоюз перевозчиков скажет тебе спасибо за прогаженную репутацию». «Да что вы пристали? Не могу я разорвать контракт. Юристы страшнее андедов». «С юристами мы еще поговорим отдельно», — зловеще обещает спичка. «На каждого вашего юриста у нас свой юрист найдется, да еще поюристее». «Эй, на борту!» — раздается тихий голос из темноты. «Вы не причал братушки моего, Мехлима Хлюзявого, ищете часом?» «Может и так», — ответил лодочник. «А может, просто катаемся? А кто спрашивает?» «Ну так я это, Юнгор», — ответили снизу. «Братушка послал меня клиентов встречать. Вы сегодня уже пятые в стенку уперлись, дурилки картонные». «А куда он делся?» «Ну да кутоб же, елы-палы». «Тоннель?» «Если б только тоннель!» Голос из темноты наполнился сдерживаемой радостью человека, который первый может поделиться плохими новостями. «Вы когда плыли-то заметили, что солнце мигало?» «Было что-то такое», — неуверенно согласился лодочник. «Ну так вот, оно как мигнуло, так корпора на целый ярус вниз ухнула. Волна была в полный рост, каботажников порасшвыряло, в порту кто причальные трубы посрывал, а кто за ними и булькнул. На 30 футов за раз ухнули. Народищу в утробе потопло. Полный обсад. Так вот и туннель, который вы ищете. Аккурат под вами сейчас. А товар, что там лежал, крабам достался». «И что же делать?» «Ну так на временный причал идти, елы-палы. Я так вам и покажу, куда. Для того я тут с вечера веслами и орудую, дурилки вы картонные. Потому что потоп потопом, а бизнес бизнесом. Сейчас огонь зажгу, так вы за ним и идите». «Только тихим ходом. Тут повсюду крыши притоплены. Недолго и налететь, не зная фарватера». В ночи чиркнула спичка, небольшой масляный фонарь осветил лодку, в которой сидит широкоплечий бородатый мужчина в полосатой матросской кофте. Он берется за весла, лодка тихо скользит по воде между торчащих из моря крыш и обломков стен. Безумный крылодыр, завибрировав ходовой машиной, неспешно направляется за ним. Третий игрок, возвращаясь за стол. «Что я пропустила?» «Первый игрок. Пока твоя заверушка валялась тряпочкой в уголке, мы доплыли до корпоры и теперь причаливаем в тоннелях утробы». «Я могу уже прийти в себя?» «Нагулялась?» «Не то слово». «И как там снаружи?» «Все так же». «А тут? Внутри?» «Корпора слегка притопла, но ерунда. На пару этажей максимум». «Это я ее так». «А ты как думаешь?» «Я не знаю. Я без сознания». Третий игрок показывает первому язык. «Мастер, пора бы тебе и очнуться». «А почему так темно?» — спросила заверушка, поднимаясь с топчана. «По двум причинам», — пояснил полчик. «Первая — сейчас ночь. Вторая — мы под землей. Выбирай любую». «А что случилось? Я помню дебоша, а потом...» «Потом ты упала в обморок», — перебил драматург. «Стресс и все такое. И давай пока на этом остановимся». «Ну, ладно», — ответила девушка неуверенно. Хотя, мне кажется, было что-то еще. «Поздравляю с прибытием в город-государство Карпору», — сообщил лодочник. «Дождитесь полной остановки судна и подачи трапа. Наш рейс закончен, капитан прощается с вами». «Ничего еще не закончилось», — напомнила спичка. «Я свяжусь с вашими юристами». «Это ваше право», — вздохнул в маску лодочник. «На поверхность вас проводят». «Да куда вас вывести, братушки?» — спросил бородатый юнгор. «И сестренка, извиняюсь», — добавил он, разглядев заверушку. «Зеленое кольцо, яблочная ветка, улица Зодчих, дом 5», — сказал Вар. «Знаете?» «Нудок», — кивнул бородач. «Без проблем, елы-палы, держитесь за мной». И он потопал в развалочку в глубину тоннеля, демонстрируя драную на спине полосатую кофту. «Что за адрес такой?» — поинтересовался Полчик. «У тебя есть недвижимость в Карпоре? Я думал, ты останавливаешься во владениях Дома Теней». «Это не всегда удобно. Иногда стоит сохранять инкогнито, особенно перед дамами. Так что прикупил себе скромный домик». «Скромный домик в Карпоре?» «Да, цена как у нескромного. Во всеношне за такие деньги можно дворец отгрохать. А в такой заднице, как твой порт Даль, купить целый район. Но я богатый. Ты забыл?» «Если бы я забыл», — вздыхает Полчик, — «ты бы напомнил мне минут через 5». «В Доме Теней о нем не знают. Я его использую для, скажем так, личных целей. Для блядок, что ли? Для конфиденциальных встреч с дамами, чья репутация в обществе неприкосновенна. Для блядок с замужними, значит», — констатировал Полчик. «Незамужние хотят меня немедленно себе женить, а я еще слишком молод для серьезных отношений». «Надеюсь», — вздохнул Полчик, — «там хотя бы есть вино». По древней имперской дороге, что некогда вела из Всеношны в Карпору, дружно марширует отряд. Построенная 1000 лет назад, она в прекрасном состоянии и по-прежнему готова пропустить 6 колесниц в ряд. Ни единого бруска белого камня не пропало из мощения, ни одной ямы не появилось. Все так же ровно стоят верстовые столбы, отмеряющие расстояние между столицей бывшей и нынешней. В империи умели строить. И пусть она почти не видна под слоем укрывшего ее ила, а сотни футов морской воды поглощают почти весь свет, марширующим это не мешает. Беззвучно хлопают на лишенных плоти ногах морские сапоги, развиваются по течению матросские камзолы, заплывают в пустые глазницы, привлеченные мерцающими там багровыми огнями мелкие рыбешки. Впереди, поднимая одиноким ботфортом облачко ила, шагает капитан на деревянной ноге. Однако стенная рука его застыла на рукояти сабли, вторая придерживает ветхую треуголку. Дорога им предстоит не близкая. Бывший имперский тракт идет, прорезая холмы, многие мили. Но экипаж Харнакура не останавливается, потому что он не знает усталости и не нуждается в сне, а его капитан никогда не теряет направления, в любой момент точно зная, где находится та, чья кровь оплачена контрактом. Дебош пустотелый не спешит, но с каждым шагом деревянной ноги становится ближе к цели.